Этот молодой человек нравился ему. Несмотря на двухлетнее тюремное заключение, Людовик XVII сохранил собственное достоинство, гордость, привычку прямо и открыто смотреть в глаза. Это был ценный благородный характер. Приведись ему царствовать на месте отца, весьма вероятно, что все повернулось бы совершенно иначе. «Хорошо», — снова начал Наполеон, — «вы были искренни. Но те офицеры, которые окружили вас, ваши друзья, были ли они так же искренни, как и вы?» «Они подчинялись моей власти и исполняли только мою волю. Я ручаюсь за их верность. Кому, вам или мне?» «Обоим. Это несовместимо. Но не будем настаивать, они уже умерли. К несчастью, да. Это вечный укор мне». Наступило молчание, взгляды снова скрестились. Опять заговорил первым император. «Вы вступили в мою армию обманным образом, под ложным именем. Императрица Жозефина, — с живостью начал было принц, — императрицу зовут Марией Луизой, — прервал его Наполеон. «Я знаю, она моя кузина». Наполеон быстро поднялся с кресла, сильно нахмурившись, и сухо заметил. «Это уж слишком. Вы ничто». Принц вспыхнул, охваченный внезапным гневом, и воскликнул: «Зачем вы так говорите со мной? Я не боюсь. Я, кажется, достаточно времени ожидаю участи герцога Ангиенского. Сударь, чтобы ничего не бояться с вашей стороны, да, именно от вас. Я ничто? Нет, я Карл Людовик Бурбонский, герцог Нормандский, дофин Франции, сын короля Людовика XVI, а сам король после его смерти Людовик XVII, по рождению и законному праву». «Людовик XVII умер в Тампле. Нет, раз он перед вами...» Наполеон передернул плечами. «Вы сущие дитя. Постарайтесь понять меня. Повторяю, Людовик XVII умер в Тампле. Это факт общепризнанный, подтвержденный очевидцами, занесенный на страницы истории. Изменить здесь ничего нельзя. Ах, скажу вам, что те, кто спас вас, оказали вам плохую услугу. Спасая вас, они одновременно вычеркнули вас из списка живых. Что за медвежья услуга?» Он замолчал, тяжело передохнул, потом взволнованно докончил. «Уж если спасать, так спасать. И душу, и тело, и все прерогативы. Открыто, смело, среди белого дня, громко возвещая истину. Эх, будь тогда мой час, да будь на то моя воля, я схватил бы вас в охапку, посадил бы перед собой на коня, и вы покинули бы Тампль, окруженный моими гренадерами, для того, чтобы возвратиться в Тюильри». «Как вы говорите, — растерянно промолвил принц, — и какое неопровержимое признание моих прав! Вы говорите за меня более горячо, чем я сам? Я право не понимаю. Дитя, дитя! Да, судьба сделала вас королем, судьба переменчива. А короли, ведь вы видели, как я поступаю с королями? В Тильзите и в других местах. Что такое короли? Один звук пустой. Ваши дяди тоже именуются королями, а что в том проку? Я прекратил им путь своей несокрушимой армией. О них позабыли во Франции, больше не интересуются ими. Время королей безвозвратно миновало. И вы сами, будь вы признаны, были бы принуждены изгнанником скитаться в Англии или России. Поймите, что империя утверждена во Франции на непоколебимых устоях. У меня родился сын, престол перейдет к нему. Я всю Европу зажал в своем кулаке. Повторяю, вы ничто. Не спорю, судьба жестока и несправедлива к вам. Но что же поделаешь? Она непреложна. Примиритесь же с неизбежным, забудьте свое происхождение. и вы закрепите за собой мое неизменное благоволение».